Влад сидел на топчане. Слева от него, прямо к стене, был прикручен умывальник. Справа находился унитаз в неплохом состоянии. Удобно, ничего не скажешь. Все необходимое под рукой. Страж выжидающе смотрел на дверь. Скоро за ним должны прийти. Он будто чувствовал это. После фармакологического допроса прошло не менее 6 часов. И за это время Влад успел выспаться. Ему принесли плитку, спрессованную из сверхпитательных веществ, и кружку чая. «Последняя еда», – подумал он тогда. В большой и увлекательной игре, длиною в 31 год, приходил конец. Осталось пройти последнюю миссию. Периодически его посещала шальная мысль, а не отложить ли финальную партию еще на одни сутки? А не поиграть ли еще немного в кошки-мышки с агентом Хосман? Безусловно, слабость эта произошла от того, что Влад не смог растворить проекцию Игорька в измененном состоянии сознания. И теперь маленький крючочек так и норовил зацепить стража, заставить его хотеть жить, найти оправдание для продолжения своего бытия. Но это не его желание, это желание эго. Своего сына он в любом случае уже никогда не увидит. Многие века шекспировская дилемма «быть или не быть» будоражила человеческие умы. Но для истинного стража все подобные метания были нелепы, ибо задача решалась просто. В каждый момент времени существует одно единственное решение. 20, 10, 5 лет назад и даже вчера имело смысл быть, а теперь не быть. И очень важно не прозевать этот миг. Владу вспомнилась обязательная для изучения во всех школьных программах Советской Конфедерации повесть писателя 20 века Василия Быкова «Сотников». Одним из главных героев был в ней белорусский партизан по фамилии Рыбак. Бойкий, шустрый мужик. Настоящая находка для лесного отряда. И знал он, что всегда сможет выкрутиться из любой, даже самой паршивой ситуации. Но, видимо, у каждого есть свой предел везения. Однажды бравый рыбак попал в плен вместе с товарищем по оружию, полудохлым Сотником. Рыбак не из тех, кто просто так сдавался. Пока их везли в комендатуру, он думал о том, что выкрутится, сбежит. А потом на допросе решил, если будет юлить, говорить полуправду, то получит шанс. Лишние часы для того, чтобы ускользнуть из цепких лап неприятеля. И когда осознал неизбежность расправы, попросился в полицию. Ведь можно попробовать скрыться по пути к месту казни. Даже участвуя в повешении своего товарища, рыбак все еще надеялся, что сумеет вернуться в лес к партизанам и продолжит воевать с ненавистным врагом. Только потом он понял, бежать теперь некуда, ибо убив собрата по оружию, совершил предательство, худший из грехов. Так захлопнулась ловушка. Мораль сей книги была проста. Рыбак, в отличие от Сотникова, не заметил того момента, когда быть превратилось в небыть, и сохраненная жизнь вдруг обернулась тягостным, пустым и мучительным существованием. Лязгнул замок. В помещение вошли два бронированных охранника и Хосман. Страж улыбнулся Веку. Периферийным зрением он заметил выпуклость под пиджаком на левом боку агента. «Вы радуете нас, мистер Троянов?» – деловито заговорил Хосман. Тесты показали, что вы, вероятнее всего, искренне с нами, и сейчас нам нужно начать более серьезное сотрудничество. В чем это будет выражаться? – спросил Влад, отметив про себя, что Веки по-прежнему сомневаются. Однако он уже трансформировался из товарища через господина в мистера. И на том спасибо. Вы будете переведены в помещение с более комфортными условиями. Там будет душ, маленькая кухня, туалет и кабинет для работы. Что именно мне предстоит делать? Я вам объясню чуть позже. Влад подумал, что это, скорее всего, еще одна проверка, только долгосрочная, длящаяся от недели до пары месяцев. Однако страж столько жить совсем не собирался. «Мистер Троянов, как рациональный человек вы сделали правильный выбор», – ободряюще произнес Хосман, видимо, приняв слегка задумчивый вид Влада за муки сомнений. «В России таким людям, как мы, нечего ловить. Мой прадед вынужден был бежать из этой варварской страны, после переворота 34 года. Тут страж внимательно посмотрел на Века и понял, кем являлся его предок. Угадывалось сходство в чертах лица. Да, прадед агента Хосмана служил заместителем одного из главных идеологов либеральной тирании эпохи реставрации. По фамилии то ли Чувейс, то ли Чумась, то ли еще как-то. Влад не помнил. Все-таки полезно знать историю антинародных движений. После сентябрьской революции 2034 года в стране установилась так называемая 30-летняя эпоха троевластия. Российская конфедерация была фактически поделена между советами, олигархическими корпорациями и республиканскими националистами и этнонацистами. Но уже тогда самые одиозные либерал-шовинисты бежали в свои западноевропейские имения. Среди них был и тот самый престарелый то ли Чувейс, то ли Чумась. Впрочем, за границей долго он не прожил. Он умер в своем особняке при загадочных обстоятельствах. Следствие установило, что это был инфаркт. Однако в ротовой полости то ли Чувейза, то ли Чумазя судмедэксперты обнаружили государственную очень ценную бумагу номиналом в 10 тысяч рублей. «Разумеется, я сделал правильный выбор», – сказал Влад, поднимаясь с топчана. «Я готов». В сопровождении экскорта страж вышел в коридор. Там его ожидали еще два охранника в экзоскелетах. Итого 4 бронированных недоумка и один возомнивший себя невесть что ВЭК. Пока они двигались вдоль пустого коридора, Влад принялся просчитывать ситуацию. Хосман и одетые в доспехи громилы были вооружены. Пистолеты неизвестной конструкции висели у каждого полузомби сбоку. Ну и у Хосмана, разумеется, под пиджаком. При всех своих достоинствах экзоскелеты имели один маленький недостаток. В них снижалась скорость реакции. Доспехи практически неуязвимы для пистолетных пуль. Такие пробьет разве что легендарный доисторический Desert Eagle. Да и то не факт. Однако сейчас у всех 4 охранников подняты забрала. Значит, целиться нужно только в лица, рассчитывая на быструю и эффективную стрельбу по могучим, но интеллектуально неполноценным машинам для убийств. В Советской Конфедерации экзоскелеты почти не использовались. Зато за последние 40 лет было разработано и внедрено множество психотехник, помогающих раскрыть те или иные способности индивида. Влад усмехнулся про себя. Интересно, чья возьмет? Финальная миссия начинается. Они поднялись на лифте на несколько этажей. В новом коридоре, более освещенном, попадались люди в белых халатах, которые невесело косились на стража, будто подозревая, что сейчас он вот-вот что-нибудь этакое взбрыкнет. Пройдя около сотни метров и несколько раз свернув ответвление, эскорт во главе с Хосманом остановился напротив бледно-серой двери, по цвету мало чем отличающейся от стены. Агент приложил руку к сканеру, и дверь бесшумно ушла в сторону. «Здесь мы с вами будем работать». Комната действительно имела более приглядный вид, нежели камера. Здесь имелись полноценная кровать, стол с ноутбуком и 2 стульями. Окно с голографическим видом на тюремный остров музея Алькатрас. Туалет и душевая были отделены от остального помещения перегородкой. «Как вам обстановка?» – спросил Хосман. «Прекрасно», – сказал Влад, делая вид, что осматривает комнату. Внутрь вошли только 2 охранника. 2 других остались за дверью. Вэк еще что-то хотел сказать, но вдруг замер, уставившись в стену. Страж сообразил, что он получает сообщение в мини-наушник, который, может быть, и вовсе не был вставлен в ухо, а просто-напросто вживлен в костную ткань. Хосман резко посерел, потом побледнел. «Мистер Троянов», – медленно произнес он, не глядя на собеседника. «Я вынужден вас покинуть на время. Поговорим позже». Влад понял, настал момент истины. «Какие-то проблемы, мистер Хосман?» – приветливо осведомился страж. «Жизнь – это сплошная проблема», – озадаченно проговорил агент, повернувшись к двери и собираясь выходить. «Это потому, что вы не знаете того, что знаю я», – заметил Влад, в голосе его слышалась ирония. Хосман резко остановился и посмотрел на стража. Лицо агента приобрело нездоровый угловатый вид, как у покойника. «Что вы имеете в виду, мистер Троянов?» Черноземов, по-детски добродушно улыбаясь, почти вплотную подошел к Веку. «Я знаю чит-коды от этой жизни», – сказал Влад, корпус его был неподвижен, лицо озаряла улыбка, но пальцы уже успели незаметно вскинуть полы пиджака Хосмана и нащупать рукоять пистолета. В следующее мгновение рука выдернула оружие из кобуры. Щелчок предохранителя, лязг затвора, грянул выстрел. Вэк, протяжно взвизгнув, начал заваливаться на бок. Нога ниже колена у него была прострелена. Влад отскочил в сторону, выпалил в лицо первому охраннику. Второй громила соображал туго и успел лишь дернуть рукой. Пуля раздробила ему переносицу. И только через долю секунды послышался глухой стук раненого Хосмана о жесткий пол. Дверь в это время начала отъезжать в бок. В комнату ломились 2 оставшихся бойца в экзоскелетах. Выстрел. И на месте глаза у одного из них оказалось красное пятно. Дверь уже полностью открылась, последний полузомби левой рукой закрывал забрало, а правая с длинным пистолетом была направлена на Влада. Уходя в бок, страж понимал, что катастрофически не успевает. 2 выстрела грянули одновременно. Черноземова крутануло, он упал, но тут же поднялся, все 4 охранника были мертвы. Хосман корчился от боли, заливая пластиковый пол кровью. Влад почувствовал теплое и липкое сбоку слева. Он не стал смотреть, он и так знал, что бронированный олигофрен зацепил его. Черноземов подбежал к Веку, схватил его за шкирку, потащил к двери. «Заблокируй!» – приказал страж агенту. «И без глупости, иначе тебе не выжить!» Хоссман прислонил руку к сканеру и прохрипел по-английски. «Ситуация 48. Полная блокировка. Умница, Леня!» – похвалил агента Влад. «Теперь включаем ноут». Пока загружался компьютер, страж посадил бледного Века на стул и, морщась от боли, поставил кровать на попа, прикрыл ей дверь. Защита так себе, но 2 секунды лишнего времени подарит. «Здесь есть камеры наблюдения, Леня?» – спросил Влад. Его немного пошатнуло, сказывалась потеря крови, но страж подавил приступ дурноты. «Да!» – не задумываясь, ответил Хоссман. «Отключить можешь?» – агент колебался. «Учти, придурок!» – сказал как можно ласковее Черноземов. «Я намного круче ваших комнат правды. Если увижу, что врешь и пытаешься отлынуть от моих приказов, буду тебя убивать. Медленно. Очень медленно. Поверь мне, я умею». Ничего не говоря, Хоссман поводил по клавиатуре, ввел пароль. «Что-то вы ложанулись», — сказал Влад. «Это ведь и я мог додуматься до такой хрени. При наличии навыков хакера, разумеется». «Нет», — прохрипел Век. «Это особый ноутбук. Он сканирует мои биотоки». «Круто», — заметил страж. «Теперь расскажи, Леня, где мои товарищи?» «Их отправили в Флориду». «И?» «Только что с Левимагом, который их перевозил, была потеряна связь». «Верю». Влад взглянул на мокрую от крови штанину Хоссмана. Туфля агента была погружена в темно-красную лужицу. Нужно было поторопиться, еще чего доброго клиент потеряет сознание. «Теперь...» Страж повел пистолетом в сторону ноутбука. «Пошустри-ка своими биотоками и сотри всю информацию обо мне и товарища. Всю, и чтобы нельзя было восстановить. Все наши ДНК-тесты и прочую хрень, все записи. Ты меня понял?» «Послушайте...» Голос Хоссмана истончился. «Вы ведь все равно меня убьете. Ты ведь рациональный человек, Леня», — назидательно произнес Влад, подавив очередной приступ слабости. «Ты должен понимать, что жизнь, твоя жизнь, самое дорогое, что у тебя есть. Если ты сейчас будешь выделываться, я тебя по-любому укатаю в могилу. А так, есть еще шанс. Давай, у нас нет времени». Черноземов ткнул агента стволом в ухо. Немного помешков, Хоссман принялся выстукивать на клавиатуре. «Все, я сделал это», — сказал он 40 секунд спустя. «Нет», — не согласился Влад, сглотнув вязкую слюну. Он чувствовал, как тяжесть, образовавшись в левом боку, расползается по всему телу. «Я вижу по твоим лживым глазкам, Леня, что есть копии. Давай уничтожай. Мне конец, если я...» — пролепетал Хоссман. Влад не сильно ударил агента в ухо. Тот пошатнулся, но удержался на стуле. «Я тебя сейчас начну убивать». Из-за двери доносились голоса и какое-то ерзание. «Пожалуйста», — взмолился Хоссман. «Все еще можно поправить, я буду ходатайствовать о вас, я...» Век не смог договорить фразу, поскольку в его рот воткнулся стальной ствол пистолета. «Не беси меня, Леня», — сказал Влад, — «уничтожай копию». Агент подчинился. Черноземов вытащил пистолет изо рта Хоссмана, отошел на шаг. «Включи комнатную камеру наблюдения». Влад не мог быть уверенным, что вся информация о стражах стерта, но времени не оставалось на выяснение. За дверью послышалось резкое шипение оптогена. «Зачем?» «Не задавай дерьмовых вопросов, Леня». «А что теперь?» — спросил бледный Хоссман, когда выполнил приказ стража. Вытаращив глаза на Влада, он дрожал. «Хочу, чтобы остальные Веки смотрели на твою смерть и ужасались. Вы же обещали, мистер Троянов». Голос агента ослаб, по щеке потекла слеза. «Это вам урок». Влада пошатнуло, но говорил он твердо. «Если бы ты, Леня, был иррациональным человеком, ты бы уже погиб как герой. А так как ты рациональный, то все равно сдохнешь, но еще и подосрав родной корпорации. Отсюда вывод. Иррациональным быть выгодно. Доказано математикой». «Пощадите!» – прошептал Хоссман, выставив вперед руки. «Пожалуйста, пощадите, у меня дочь». «Ты спрашиваешь, что теперь?» – не слушал и не слышал агента Влад. Стражу хотелось эффективно закончить игру. И чтобы это было запечатлено в видеоаналог Всемирной энергетической корпорации. «Теперь мы возвращаемся домой. И да здравствует Советская Конфедерация!» Жуткий, полный смертельного ужаса вопль оборвал выстрел. Агент Хоссман свалился со стула безвольной куклой. Влад же почувствовал облегчение. Сознание его прояснилось. Он лег на пол, закрыл глаза. Вовсю шипел автоген. Главное сейчас не потерять сознание. Он прислушался к своему сердцу. Удар, удар, удар. Через несколько секунд он уже превратился в пульсацию. Тело его было неподвижно, но Владу казалось, что он сотрясается в такт перестуком живого насоса, непрестанно работающего уже 30 с лишним лет. Удар, удар, удар. А теперь... Стоп! Страж начал медленно погружаться в беззвучную темноту. 3 десятилетия игр закончились. Game over. Или Epic Win. Или и то, и другое одновременно. Ах, неважно.